фантастический день. Моя тревога не дает мне спать, пожарные едут домой, им нечего делать здесь. Солдаты любви, мы движемся, как призраки, на трамвайных путях. Мы знаем электричество в лицо, но разве это повод? Развяжите мне руки, я призываю капитана Африка. Сколько тысяч слов, все пустую или кражен огня, слепым водой. Мы умеем сгорать, как спирт в распростертых ладонях. Я возьму свое, там, где я вижу свое. Белый растопарь, прозрачный цыган, серебряный свет в поисках тепла. Я призываю капитана Африка. Я призываю капитана Африка. Я призываю капитана Африка. Капитана Африка. Я призываю капитана Африка.